Глава 28. Готовимся к встрече гостей. «Врагу не сдается наш гордый обоз», — распевала Варя, сидя в повозке рядом с ведьмаком. «Пощады изгои не ждите». Вот уже несколько часов они были в пути. И на протяжении всего этого времени путники наслаждались песнями патриотического характера. Вот только у исполнительницы совсем туго со слухом было. И каждый раз, когда она брала особенно высокую ноту, все морщились, а кто-то, не стесняясь, зажимал себе уши. «Сколько, ты говоришь, она выпила?» — поинтересовался Гладиус, когда девушка затянула по-новому ту же самую песню. Только теперь она пела о том, как сильные наемники вместе с отважными эльфами догонят темных лопоухих и надерут им зад по первое число. Эльфы в своих повозках ржали до слез и даже пытались подпевать девушке, а наемники едва сдерживались, боясь как-то проявить свои эмоции. Уж больно сердито поглядывал на них командир. «Так в том-то и дело, что всего несколько глотков», честно сознался Дариус, решив не рассказывать о том, что его напугало до ужаса. Нет, у него были мысли, что эта девушка далеко не так проста, как кажется на первый взгляд. Одно ее появление чего стоило? Она же из ниоткуда на них свалилась. Но вот то, что она волшебницей окажется, он даже и предположить не мог. А кто же еще? У кого могут так светиться руки? Чьи глаза могут сиять расплавленным золотом? У оборотня до сих пор волосы дыбом вставали, когда он вспоминал, как она на него смотрела этими сияющими глазами, и заговорщицки улыбнулась. «А такое ощущение, что она приговорила целую бутыль!» Гладиус бросил недоверчивый взгляд на девушку. Она замолчала и сейчас взбивала чей-то мешок, словно перьевую подушку. «Слушай, может, заснет?» — с надеждой в голосе спросил он. «Думаю, это из-за того, что она голодная была». Дариус проследил за взглядом командира и высказал свое предположение. «Неа, не заснет, поудобнее устраивается». Невольно усмехнулся. «Сейчас заново затянет свою песню». «Врагу не сдается наш гордый обоз!» В подтверждение его слов проникновенно заголосила девушка. «О боги, я больше не выдержу!» — взмолился Адаир. «А ты можешь что-нибудь другое петь?» «Могу!» — уверенно ответила Варя. «Частушки! Пойдет?» «Так сразу говори, что такое частушки!» — поинтересовался Фильрим. «Вдруг это еще хуже тех песен, что ты сейчас распеваешь?» «Это такие стишки короткие. Тракториста полюбила трактористу». «Ой, что-то не то», — смущенно замолчала, при этом жутко покраснев. «Нет, это точно не пойдет». Долго вспоминала что-нибудь приличное, но в голову лезли одни непристойности. «Вот это». «Мама, а я летчика люблю. Летчик высоко летает много. Ой, не буду я петь вам частушки, они больно хулиганистые». «А может, ты вообще не будешь петь?» — вкрадчиво поинтересовался Гладиус. «Ну и ладно», — обиженно согласилась Варя, но упорно продолжала мычать себе под нос любимые мелодии. «Может, ее накормить, да спать уложить?» Предложил Дариус, наблюдая, как девушка водит обеими руками от плеча к плечу, вырисовывая круги перед собой. «Да, нам всем не помешало бы поесть», — согласился Гладиус, подавая знак Адаиру остановить обоз. «Сегодня ночью никаких костров. Будем надеяться, Митяк успеет привести помощь». В этом и заключался план командира — отправить самого быстрого за помощью. Гладиус отдал посыльному и свою печать, которую получали при посвящении. А такое проделывали только в крайнем случае. Это значило одно – наемник в смертельной опасности. На такой призыв нельзя было не откликнуться. Все верили, что священный огонь не прощает малодушия. Повозки остановились, а Даир пошел вдоль обоза, выдавая каждому лепешку, кусок вяленого мяса и сыр. Остановился рядом с Варей и осуждающе посмотрел на нее. Девушка радостно протянула обе ладошки. «Поешь да спать ложись», — строго произнес Адаир. «Ночка жаркая ожидается. Предлагаю устроить им засаду, ямки всякие выкопать, колы настругать, ловушки наделать и, как отважные рэмбы, встретить врага лицом». Варя попыталась заглянуть в чудесный мешок обозного повара. «А соленого огурчика у вас там случайно не найдется?» «Нет, не найдется». Адаир вытащил кусок вяленого мяса и поинтересовался. «Хочешь добавки?» «Нет, спасибо», – произнесла девушка, не прекращая жевать, и счастливо улыбнулась. Вытащила из-под спины мешок и хорошенько взбила его. «Пожалуй, и правда нужно немножко поспать». «Вот и умничка», – похвалил ее Адаир и даже помог укрыться, а сам отправился к остальным путешественникам, напевая про себя прицепившуюся песню. «Тьфу, прицепилась же, зараза!» Варя немного полежала на спине, разглядывая облака на небе, как в детстве, выискивая среди них схожесть с разными предметами и зверями. Перевернулась на правый бок и нахмурилась, оказавшись нос к носу с ведьмаком. «Как-то это уж больно интимно», — подумала она и, кряхтя, улеглась на левый бок. Ей было не по себе, что приходится ехать в одной тележке с мужчиной, точнее, с ведьмаком, от которого ей настоятельно рекомендовали держаться подальше. Но тут уже ничего не попишешь. Это была единственная повозка, которая оставалась незанятой и не забитой доверху вещами. Заныло травмированное плечо, и Варя снова повернулась на правый бок. Долго изучала лицо своего соседа по повозке, тяжело вздохнула и тихо произнесла: «Надеюсь, с тобой все будет хорошо». Сладко зевнула и закрыла глаза. Кирану снилось, что он плывет по реке из чистого света. Его переполняла сила, и он был счастлив. Но он понимал, что ему срочно нужно выходить из реки, иначе его разорвет от переполняющей его магии. «Да что ж это такое? Почему я не могу проснуться?» Попытался пошевелиться, но не получилось. Его словно удерживали в одном положении. Перед внутренним взором замелькали картины последних событий. Сердце забилось, как сумасшедшее. Он часто задышал и весь покрылся холодным липким потом. Открыл глаза и непонимающе уставился на темную макушку. Чья эта голова покоилась на его груди? Повернул голову, пытаясь понять, кто это. Увидел знакомый плащ, темно-зеленое платье. Мать честная, Варвара! Сразу стало ясно, что это за река такая из чистого света. Девушка спала и безотчетно делилась с ним своей силой, а он, будучи без сознания, принимал ее дар. Пошевелил левой, раненой рукой. Больно не было. С нежностью взглянул на свою целительницу. «И снова ты меня спасла», — очень тихо проговорил он, укладывая подбородок на ее макушку и в блаженстве закрывая глаза. Повозка подпрыгнула на ухабе, и Киран притянул Варю теснее, не давая ей свалиться со своего плеча. Ласково убрал выбившийся локон с лица девушки и невольно залюбовался ею. И тут он почувствовал знакомый запах. Принюхался. Так и есть. Пахло филеримовской настойкой. «Ну вот», — тихо засмеялся он, — «теперь понятно, почему тебя уложили рядом с раненым». Бросил взгляд на спины паломников, которые сидели на передке и управляли лошадью. И пока никто не видел, быстро прикоснулся губами к виску девушки. Повозка остановилась, и к нему заглянул Дариус, «А что это ты такое делаешь?» — поинтересовался оборотень, подозрительно прищурившись. «Да не ори ты!» — зло прошептал Киран, аккуратно отодвигаясь от девушки и подсовывая ей под голову мешок. «Я все видел!» — настойчиво произнес Дариус и совсем шепотом добавил. «Ты поцеловал ее!» «Ну давай, теперь оповести об этом событии всех!» Киран спрыгнул с повозки. «А почему, кстати, остановились?» «Будем лагерь разбивать». «Подожди!» Киран в недоумении огляделся. «Нам ведь нужно до полуночи уйти из этих земель. Зачем тогда разбивать лагерь?» «А затем, что не успеваем мы уйти. Посмотри на нашу повозку!» Кивком указал на сломанную телегу. «Будем здесь оборону держать. Гладиус за подмогой послал. Отдал свою печать». «Кто поехал?» «Митяк». Ведьмак кивнул и быстрым шагом направился к командиру. «Глад, давай ближе к горам встанем, там хотя бы одна сторона будет прикрыта», предложил он, указывая на скалу. «Хорошая мысль», одобрил Адаир предложение ведьмака, останавливаясь рядом с ним. Поинтересовался, «Ты как себя чувствуешь?» «На удивление, хорошо». Киран пошел в сторону скалы. «Пойду оценю обстановку». Наемники проводили его удивленными взглядами. Он легко помчался в сторону леса, словно и не было того ранения. «Слушай», — задумчиво обратился Адаир к командиру. «Помнишь, как я был против того, чтобы ты брал в наш отряд этого ведьмака?» «Еще бы мне этого не помнить», — Гладиус хлопнул друга по плечу. «Я был неправ», — признался Адаир. «Знатный воин». Посмотрел на командира. «И если этот ведьмак доживет до посвящения, я буду в первых рядах, кто назовет его своим побратимом. Ты вообще знаешь, откуда он сам и как к нам попал?» «Откуда он родом, не знаю», — задумчиво произнес Гладиус, вспоминая день накануне отъезда. «Но к нам он попал по настоянию самого Теренгвея». Старейшина объяснил это так. «Единый союз ведьмаков выделил самых лучших, и теперь каждый отряд будет выполнять задания со своим личным колдуном». «С чего бы такая щедрость?» Адаир подозрительно повел бровью. «Все, вспомнил, это не щедрость, а приказ самой Маиры. Наши старейшины не смогли отказать одной из верховных волшебниц Синдалии». «Ох, нехорошее у меня предчувствие, Глад! Знаешь, на что это похоже?» — спросил Адаир и задумчиво поскреб небритый подбородок. «Знаю. Гладиус не раз и сам приходил к этой мысли. Она своих соглядатаев к наемников приставила. При этом сделала это очень тонко». Проследил взглядом за ведьмаком, который в этот момент взбирался на дерево, чтобы с высоты осмотреть окрестности. «Но у меня нет никаких нареканий к Кирану. Толковый парень». «Это уж точно, что толковый». Адаир посмотрел проницательным взглядом на командира. «Но мне любопытно, зачем он здесь?» «Скоро мы это узнаем». Гладиус выглядел озадаченным. «Нужно будет проследить за ним». «Сделаем».